Глава 7. Старообрядцев, прислонившись к окну в тамбуре, курил свою тоненькую дамскую сигарету и задумчиво выпускал дым ровными кольцами. Дима подошел, спросил. — Ну и? — Что? — оторвался от своих раздумий оператор. — Вы сказали, знаете, кто убил. — Кто? — Вы правильно действовали. Полчаса назад. И улики несомненные. Вы кого имеете в виду, Кряжина? Естественно. Когда орудие убийства находится в его вещах, разве это не доказательство? И перчатки тоже. Откуда вы знаете про перчатки? Насторожился Полуянов. Еще бы не насторожиться, если ни он, ни Кряжин из сумки их не доставали. Аркадий Петрович коротко хохотнул. «Ловите на мелочах? У ментов научились!» Он помахал длинным белым старческим пальцем, отчего пласты дыма, просвеченные утренним солнцем, пришли в движение. «Не выйдет! Перчатки я, мой дорогой Дима, своими глазами видел в кряжинском саквояже, после того, как вы из купе уже ушли. Никола сумку-то не закрыл. Ну, орудие убийства еще надо идентифицировать. Дима не испытывал теперь никаких симпатий к бугаю Николе, однако видел, куда клонит старообрядцев, и потому возражал ему, хотя бы даже из духа противоречия. А разве не доказательство убийства то, что Кряжин схватился за нож и напал на вас? Но меня же он не убил. Слава богу, что вы, Дима, умеете за себя постоять. А если б вы не были столь решительны и сильны, тогда что? Еще одно убийство? Да головореза надо судить хотя бы за это. Тут не в том дело, что он на меня напал, — возразил журналист. Получалось, правда, что своим аргументом он льет воду на мельницу Аркадия Петровича. Хотя кому какое дело? Я ни на чьей стороне не выступаю, опекусь о правде. Тут собака зарыта в том, — продолжил он, — что теперь на ноже остались отпечатки одного только Кряжина, и куча свидетелей может показать, что они на рукоятке появились после того, как артист схватил нож и кинулся на меня, а Келе фрыкающий, — хохотнул репортер, снижая пафос своего выступления. «Да отпечатки мелочь!» — горячо возразил старообрядцев. «Не в них дело. Главное, что он вас, Дима, хотел убить. Почему? Зачем? Я думаю, потому что вы много знаете. То есть в процессе своего следствия вы откопали нечто такое, что с головой выдает актеришку». «Но я пока ничего подобного не нашел». «Может, вам сейчас так кажется?» Потому что вы еще не успели осмыслить полученную информацию, переварить ее. А когда обдумаете то, что узнали, все станет на свои места. Вы еще не понимаете, что выяснили. А он уже понял. И нападение на вас – несомненное доказательство. Разве что косвенное. Опять возразил репортер. На них обвинений не построишь. «А если я вам скажу, что видел, как около двух ночи в купе режиссера входил Кряжин?» «Скажете? Или действительно видели?» «И скажу, и видел». «Хм, серьезное заявление». «Вот именно. А вы, в свою очередь, заявите, я имею в виду, когда вас в Москве будет допрашивать милиция, что Звездун бросался на вас с ножом. Ведь это же покушение на убийство. В Уголовном кодексе нет статьи «Покушение на убийство». Что вы говорите, как нет? Есть угроза убийством. Статья, кажется, 119-я. Максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. По-моему, вы что-то путаете. Но даже если и так, как говаривал товарищ Сталин, был бы человек, а статья найдется. Все видели, как Никола на вас кидался с ножом. и все дадут против него показания. Надеюсь, и вы тоже. Допустим. И что? А если вы подтвердите мои слова, что ночью видели Николу, когда тот входил в купе Прокопенко? Конец ему. Но я не видел. Почему вы хотите посадить Кряжина? Да потому что он и есть убийца. Дикий, необузданный характер, не знающий ни границ, ни берегов. Если бы у нас за необузданность сажали, усмехнулся журналист, сидело б пол России. Старый оператор поморщился. Не передергивайте, Дима. Когда человек в приступе гнева кидается на другого с кинжалом, легко поверить, что он может из ревности убить сначала своего соперника, а потом бывшую любовницу. Вы разве не знаете, что раньше Волочковская и Кряжин жили вместе и любили друг друга? Точнее, он любил, а она-то, рыба ледяная, спала с тем мужчиной, у которого мошна потуже. Ее-то мне не жалко. Да и Вадима, если разобраться, тоже. Но справедливость есть справедливость. Право слово, одни ваши правильные показания могут многое решить. Странно, что вы так пытаетесь посадить актера. И даже подозрительно. Ох, вы мне-то только дело не шейте. Зачем вам тогда мое лжесвидетельство? Неужели не понимаете? Нет, не понимаю. Вы разве не знаете, как сложно бывает на суде доказать, что гражданин такой-то убийца? Все знают, что он убивал. И судьи знают, и прокурор, и даже адвокаты. А доказать ничего не могут. Вот и выходят отморозки да маньяки на свободу. А тут, вот представьте, возьмут Кряжина, пусть сначала по легкой статье, за угрозу убийства. Ну и начнут прессовать. Подсадят в камеру к нему кого-нибудь, стукача или уголовника, да начнут допрашивать с пристрастием. А он, как и все актер-актерычи, человечек хлипкий, расколется и выложит. И как убивал Прокопенко, и как Волочковскую, и где улики спрятал. Вы что, не знаете? Милиция всегда с бандитами подобным образом поступает. Берут по нетяжелой статье, а потом надавливают. Бандюга начинает петь и сам против себя показания дает. Вот и все. Убийство раскрыто. Но не факт, что Кряжин убийца. Оператор засмеялся и снова помахал перед лицом Полуянова узловатым пальцем. — А вы толстовец, мой дорогой. Бьют по одной щеке, подставь другую, да? И тут Дима, то ли адреналин после схватки с Николой еще не иссяк, то ли задело помахивание пальцем перед своим лицом, а может, даже понравилось пытаться выбивать признание. Так или иначе, он вдруг схватил Старообрядцева за обшлага курточки и тряхнул. — Вы что? — оскорбленно воскликнул киношник. Журналист вплотную приблизился к его лицу и с угрозой прошептал. — Ты от кого подозрение уводишь? — От себя? И еще раз встряхнул. — Нет, нет, — пролепетал Старообрядцев. — А от кого? Кто на самом деле убил? — Кряжин. Кряжин, я уверен, Кряжин. Пустите меня. — А если подумать? Зрачки оператора заметались. «Я не знаю, правда. Отпустите!» Диме вдруг стыдно и противно стало, что он, рафинированный молодой человек, спецкор одной из крупнейших центральных газет, ведет себя словно провинциальный милицейский сержант. Не его это дело устанавливать убийцу любой ценой. Он журналист, а не мент или следователь. И ни один даже самый блестящий репортаж, даже целая документальная книга не стоят поступков, за которые потом самому придется краснеть. А он уже натворил за эту ночь столько, что стыда не оберешься. Чего стоили только случайный секс с Марьяной и ее отповедь, что она на самом деле его не любит, услышанная недавно. А драка с Кряжиным? Ведь если вдуматься, Полуянов сам ее спровоцировал своими самочинными обысками. Да и за обыски было совестно. А кстати, не потому ли Старообрядцев охотно решил помочь Диме копаться в чужих вещах, что у него у самого рыльца в пушку? Может, оператор и подкинул артисту нож в спортивную сумку, а потом легко вывел репортера на улику? Все эти мысли пролетели в мозгу Полуянова в мгновение. Он отпустил оператора, и тот со стоном прислонился спиной к окну. Тоже стыдоба. Со стариком справился. В голове пронеслось. Может, извиниться перед ним? Да потом сообразил. У нас в России люди обычно твои извинения воспринимают как знак твоей же слабости. И немедленно начинают садиться на шею. Поэтому вместо «простите, был неправ» журналист сухо проговорил. «Буду ли я настаивать, чтобы против Кряжина возбудили дело из-за его нападения на меня? На самом деле зависит от вас. И если вы расскажете мне, как на духу, о всех последних перипетиях ваших отношений с покойным Прокопенко, я подумаю». Дима глянул на часы. Без 5:06. За окном мелькали опоры телефонной сети. Провинция не спеша просыпалась. Она со своими скромными домиками казалась бесконечно далекой от вип-поезда. На переездах, пропуская состав, стояли по 2-3 стареньких машины, ни в коем случае не иномарки. На станциях электричек зябли по несколько человек, ранних пташек, отправляющихся на работу в Тверь, а то и в Москву. Через 3 с небольшим часа Северный экспресс вползет на Ленинградский вокзал столицы. Полуянов, конечно, хотел бы лично разгадать тайну двух происшедших за ночь убийств, но, похоже, не судьба. Он запутался. И хочет спать, поэтому не в состоянии осмыслить даже то, что удалось нарыть. И времени для расследования остается крайне мало. Что ж, лучше уж он займется своей журналистской работой, побольше узнать о тех, на кого волей-неволей падают подозрения. Да, сначала в первом своем репортаже он просто опишет убийство и очертит круг свидетелей и подозреваемых, даст характеристику каждому, а уж потом будет давать заметки о том, как идет следствие, а затем напишет большой очерк из зала суда. Целую газетную кампанию можно замутить. Поэтому ему надо успокоиться и перестать носиться в горячке по вагону. Дальше влезать самому в это дело сейчас и времени нет. И, как показывают последние события, можно вправду ножиком в бок получить. Нет уж, лучше он в оставшиеся часы поразговаривает со старожилами кинематографа. Старообрядцевым, Царевой, а уже дома набросает штрихи к психологическому портрету свидетелей обвиняемых. Не обижайтесь на меня. Все-таки косвенно, а попросил репортер прощения у Старообрядцева. Нервы после сегодняшней ночи ни к черту. А расскажите-ка мне еще про убитого режиссера и ваши с ним взаимоотношения. Только, пожалуйста, коротко. В лапидарном стиле. Что ж, спасибо за информацию, молвил Дима, когда оператор поведал ему еще кое-какие подробности из жизни и творчества Прокопенко. Так, ничего существенного. А теперь мне нужна ваша консультация. Может, вы, Аркадий Петрович, знаете? Короче, когда я обыскивал купе ваших друзей, у Царевой обнаружил любопытную фотографию. Довольно старую, черно-белую. Датированную аж 70-м годом. Почти 40 лет прошло. На ней изображена Эльмира, совсем молоденькая. А рядом с ней мальчик лет 15. И знаете, на кого тот юноша похож? Полуянов выдержал паузу. Однако оператор не проявил ни малейшего любопытства. Не спросил, на кого. Не поторопил репортера, ну и... Напротив, он отвернулся к окну и о чем-то напряженно задумался. Диме пришлось заканчивать самому. Юноша тот до чрезвычайности похож на Прокопенко. И опять ни грани любопытства. Снова журналисту пришлось договаривать. Вы случаем не знаете, какие отношения связывали убитого и Цареву? Старобрядцев повернулся к репортеру, однако глядел в сторону. Эх, все равно докопаются. Не вы, наплевать на вас, а милиция. Безнадежно махнул рукой. Оттого пласты сигаретного дыма, подсвеченные солнцем, снова пришли в движение. Царева с Прокопенко приходятся друг другу кузенами. Они двоюродные брат и сестра. Что? Да, их матери родные сестры. И Прокопенко с Царевой знакомы, естественно, с раннего детства. Это она на самом деле подвигла Вадика поступать на режиссерский. Эльмира тогда уже актрисой была и довольно известной. Ну и соблазнила его режиссурой. Говорила, что актерская профессия чрезвычайно зависимая, а режиссер на площадке – царь, бог и воинский начальник. И это, замечу в скобках, чистая правда. И она сама с ним в детстве занималась, чтобы только Вадюшенька поступил. Мне сам Прокопенко рассказывал, еще когда мы с ним впервые встретились, когда его дипломный фильм снимали. Он тогда не испорченный был, откровенный. Ну, а с тех пор, как Вадим стал режиссером-постановщиком, он ее в каждом фильме снимал. Пусть маленькую роль, а для Царевой придумает. Вы разве не обратили внимания? Я не слишком знаком с творчеством покойного. Да. К Эльмире он чувство благодарности все ж таки испытывал. Не то что ко мне. Родная кровь. И до сих пор старался ее за прошлое благодеяние отблагодарить. Черт! Родная кровь, родная кровь! Пробормотал репортер. Ну надо же! Царева и Прокопенко — родственники. А почему вы от меня этот факт скрывали? А вы спрашивали? Да и почему я должен был вам докладывать? Скажите, — осторожно заговорил Полуянов. А другие родственники у Прокопенко имеются? Более близкие, чем Царева? Вот вы куда клоните! Оператор опять погрозил журналисту пальцем. «Считаете, что мотивом убийства стало наследство?» «А почему бы нет?» «Так есть у Вадима Дмитриевича кто-то ближе, чем она?» «Детей у него точно нет. Жены было две, с обеими он давно развелся». «Пожалуй, нет никого». «А наследство?» Я имею в виду не творческое, а вполне материальное. У Прокопенко большое? Бросьте вы! Никогда я не поверю, чтобы Царева могла кого-то убить. По-моему, деньги кому угодно могут вскружить голову. К тому же живет Эльмира Миронна, судя по ее одежде, бедненько. Да, пенсия небольшая. А в кино зовут все реже, вздохнул оператор, явно думая не только о народной артистке, но и о себе самом. Прокопенко богатый человек? Обеспеченный, конечно. но богатым его не назовешь. А конкретней? Сберкнижек я его, конечно, не видел, но есть у него квартира четырехкомнатная. Где? Почти в самом центре, на Малой Грузинской. 3-4 миллиона долларов. Вы думаете? Уверен. А еще? Дача? Тоже имеется в Красной Пахре. Домик небольшой, зато участок 25 соток. Еще как минимум 1 000 000 зелеными. Ну и квартира в Болгарии на побережье, в доме с бассейном. Мелочь. 1100 евро. А антиквариат? Он не понимал и не увлекался. Картины? Точно нет. Правда, он собирал старые киноафиши. Советские, французские, немецкие, голливудские. Их у Прокопенко много было. Вся дача увешана. И еще множество в запасниках. Ну, на этом рынке цены мне неведомы. Но, думаю, если постараться, можно найти такого же оголтелого коллекционера, как Прокопенко, и продать ему собрание за кругленькую сумму. Еще что-нибудь? Да вроде все. Вы действительно думаете, что Прокопенко могли убить из-за денег? Как учит нас наука-криминалистика, залихватски произнес Дима, настроение у него после того, как появился действительно реальный подозреваемый, заметно улучшилось. Корысть – один из наиболее распространенных мотивов убийства, особенно в высших сферах, где не принято спьяну бить собутыльника чугунной сковородкой по голове. А вы точно знаете, что Царева – двоюродная сестра? «Да не могла она убить!» – отмахнулся Старообрядцев. «Интеллигентнейшая дама, и я не могу гарантировать, что она единственная наследница». «Ладно, Аркадий Петрович, я вас понял. Ничего не желаете добавить?» «Да вы мне и так всю душу вынули!» «Не буду вас больше мучить. Мне надо подумать. Только, пожалуйста, никому ни слова, особенно Царевой». «Слушаюсь», — усмехнулся оператор, саркастически добавив: «Мистер Пинкертон». Старообрядцев покинул тамбур. А Дима? Дима совсем позабыл, что всего полчаса назад он давал себе зарок в дело больше не лезть, со своим доморощенным следствием покончить и лишь подсобрать информации о свидетелях, пассажирах вагона «Люкс». Его снова охватил азарт охотника, азарт борьбы. Полуянов достал блокнот, в котором делал свои заметки. Почти стенографические крючки, понятные лишь ему одному. «Почему я сразу не подумал об этом мотиве?» — корил он себя. «Наследство, деньги. А покончили с Прокопенко именно сейчас?» Потому что режиссер с Волочковской решили пожениться. И вчера объявили о помолвке, пояснив, что свадьба состоится довольно скоро. Полуянов, нащупав нить, в ажитации несколько раз быстро прошелся по тамбуру. Он продолжал размышлять. Царева слышит весть о будущем бракосочетании своего двоюродного братца и понимает, надо спешить. Иначе после смерти Прокопенко все его имущество отойдет к новоиспеченной супруге. А кроме как сегодня ночью в поезде, вряд ли она сумеет подобраться к режиссеру ближе. Да-да, мотив очевиден. «Где она взяла ножи?» — спросил сам себя журналист. «Наверное, купила вчера в Питере». Готовилась. Где конкретно купила, милиция установит. Для меня это не столь важно. Далее. Купе у Царевой рядом с Прокопенковским. И она запросто могла слышать, сквозь довольно тонкие стенки, любовную игру режиссера и актрисы. И то, что потом Волочковская отправилась мыться. Тогда народная артистка выскальзывает из своего купе, наносит удар ножом режиссеру, а потом, чтобы запутать следы и навлечь подозрения на его невесту, кладет орудие убийства в карман халата Ольги. Вся операция могла занять всего 2-3 минуты. Не мудрено, что никто ничего не видел, не слышал. Дима еще раз прошелся по тамбуру. «Что ж, складненько получается», — похвалил он себя. «А что случилось дальше?» «Перемотаем-ка пленку дальше. Я веду следствие. Вот разговариваю с Волочковской в моем купе. Ольга как раз говорила, что знает, кто убийца. Что она имела в виду? Откуда узнала? Теперь не спросишь. Но самое главное, ощущение, что нас подслушивают, возникло у меня в тот момент не случайно. Я распахнул дверь и увидел на пороге Эльмиру Миронну. Она могла слышать концовку нашего разговора и, в отличие от меня, догадалась, о ком речь. Значит, решила она, надо покончить и с Волочковской. Что затем последовало? Полуянов наморщил лоб, припоминая. Мы отправляемся курить. В тамбуре Царева словно невзначай подставляет Елисея Ковтуна, рассказав о его разговоре со злобным бандитом. Потом от компании откалывается Волочковская, идет к себе. Затем убегает Марьяна. Потом уходит Царева. Мы с оператором зависаем, курим еще по одной. А когда возвращаемся, меня встречает в коридоре моя Марьяна. Мы заводим с ней идиотский разговор о любви и о трусиках в моем кармане. А невеста режиссера в тот момент уже мертва. И у Царевой, после того, как она ушла из тамбура, хватило бы времени, чтобы зайти в купе Волочковской и убить ее. А потом, когда я всех перебудил, пробраться в обиталище Кряжина и подкинуть ему в сумку орудие убийства и перчатки. Черт, все сходится? Дима нервно закурил. Да, все совпало, и мотив, и возможность. У Царевой имелся резон и для первого убийства, и для второго. Но нет ни единой улики. А как обвинять и тем более судить без вещдоков? Но улики не моего ума дело. Для того, чтобы попасть в суд и не быть оспоренным, вещдок должен быть, как там уголовно-процессуальный кодекс требует, изъят следователем и описан в протоколе при двух понятых. Поэтому, если я сейчас начну искать улики, только навредить могу. Пусть этим профи занимаются. Недолго уже до Москвы осталось. Следаки и менты, будем надеяться, что-нибудь отыщут. А мне еще придется с ними объясняться и по поводу орудия убийства в моем багаже, и про кусочек обгорелой фотографии, что я в тамбуре нашел. Наверняка станут наезжать, что я улики пытался скрыть. Поэтому мне дозволяется только в сфере психологии рыть. Кто что кому сказал, да как тот отреагировал. А где психология, там все зыбко, двояко толкуемо. Предположим, сейчас я почти не сомневаюсь, что убийца Царева. На 99% уверен. Но даже 1% сомнений хватит для того, чтобы не писать о своих подозрениях в газете. А вдруг я опорочу честного человека? И только если буду убежден на все 100, да еще и источники в правоохранительных органах мою уверенность подтвердят, тогда смогу высказаться. И то лишь легчайшую тень на актрису кинуть, тщательно подбирая слова. А как иначе? Никто не может называться преступником, пока судебное решение не вступило в силу. Дима к вопросам журналистской этики относился с пиететом. Да и история с облыжным обвинением, в которое его втянули и которое столь трагично в итоге через пару лет разрешилось, Полуянова многому научила. Примечание. Об этом читайте в романе Анны и Сергея Литвиновых «Ледяное сердце не болит». Издательство «Эксмо». Он, размышляя, мерил и мерил тамбур шагами. Странно он себя чувствует этой ночью. То падает с ног от усталости, то бодр и готов к действиям. Но, конечно, ведь сплошной стресс. Но испытания не сказались на способности анализировать и синтезировать. И сейчас мысли казались особенно яркими, заостренными, словно японские боевые мечи. Мечась из угла в угол, Полуянов порой даже что-то бормотал или дергал себя за волосы. Наблюдая его кто со стороны, наверняка решил бы парень с приветом. Но некому было наблюдать за Димой. Пассажиры вагона «Люкс» сидели в своих купе. А толпы, ждущих своих утренних электричек на платформах, они стали за последний час явно гуще, никак уж не могли разглядеть, что там делается в нерабочем тамбуре первого вагона Северного экспресса, идущего из Петербурга. И тут вдруг неожиданная идея пришла Диме в голову. На первый взгляд она показалась ему блестящей. Он даже замер посреди прокуренной клетушки. Обмозговал мысль сперва с одной, потом с другой стороны. Не заметил в идее никакого изъяна. Затем прошептал вслух: «Но ведь если буду я один, будет выглядеть неправдоподобно. Мне никто не поверит. А как сделать, чтобы поверили?» Еще пара минут метаний по тамбуру, и новый кунштюк в продолжении и развитии первого осенил его. И снова повторилось. Стояние посреди тамбура, невнятное бормотание, а потом вынесенный самому себе вердикт. Тогда я должен их уговорить. И тут в тамбуре вдруг появился человек, которого Дима уж не чаял увидеть. Со стороны второго вагона в клетушку вошел бедный Елисей Кофтон. «О, ты здесь!» — воскликнул линейный продюсер при виде репортера. «Тебя-то мне, Полуянов, как раз и надо!» Диме не понравились ни его фамильярный тон, ни жесты, отчасти преувеличенные, ни глаза, пустые, с крошечными зрачками. «А ты мне не нужен!» — отрезал журналист. «Он явно принял дозу», — подумал Дмитрий. «Слишком разительный контраст между деловым, четким, шустрым и изысканно вежливым Кофтоном, каким он представал перед всеми в Питере, и нынешней тенью». «Ладно, ладно тебе», — пробормотал Елисей. В его исполнении это и прозвучало как «Лана, Лана». «Мы ж с тобой в одном хотеле 3 недели вместе чалились и шачили бок о бок, а теперь ты со мной и побазарить брезгуешь?» Дима заметил, что героин, или что там колет себе, нюхает или пьет Кофтон, повлиял даже на его лексику. Безупречный русский старомосковской школы с пижонскими вкраплениями английских, французских, испанских словечек теперь превратился в невнятное полутюремное арго. Чалились и шачили, базарить, словно благовоспитаннейший мистер Джекил в одночасье превратился в мерзкого доктора Хайда. «Некогда мне с тобой разговаривать», — отрезал Полуянов. «Да ладно! 7 seconds! No more!» Вдруг перешел на искаженный английский Елисей и придвинулся к Диме. Примечание. 7 секунд, не больше. Английский. «Ну», — нехотя молвил журналист. Он не терпел наркоманов, даже пьяных не любил. Однако пьяные хоть были ценны тем, что у них развязывались языки, и можно было вытянуть нужную ему информацию. А от наркош ничего не добьешься, кроме бессвязного бреда. «Ты чё?» Кофтон навис над журналистом, растопырил руки и упер их в стены тамбура по обе стороны от Димы. «Про убийство в своей газетке будешь писать?» «Посмотрим», — уклончиво отвечал репортер, на всякий случай отдирая одну кисть наркомана от железной стенки. Тот был хилым, не чета Кряжину. «Не надо ничего писать», — облизнув губы, молвил Елисей. «Так тебя я и послушал», — хмыкнул про себя журналист, а вслух сказал. «Это не мне решать, и не тебе тем более». «У тебя неприятности будут, журналюга. Я тебе их обеспечу». Дима страшно не любил, когда его обзывали журналюгой. Он себя таковым ни в коем случае не считал. «Шел бы ты лесом!» — презрительно злобно бросил Полуянов. Имелось большое искушение дать Ковтуну по печени. Да не хотелось связываться с больным человеком. Репортер отодрал от стены и вторую его руку, мешающую ему пройти, и слегка потеснил парня в сторону. «Ладно, ладно!» — воскликнул наркоман. «Шуток не понимаешь?» «I just don't want a such advert!» Примечание. «Я просто не нуждаюсь в подобной рекламе». Искаженный английский. «Я в этом бизнесе человек не последний». «Да уж, конечно», — скептически пробормотал журналист. Но Елисей не заметил или сделал вид, что не заметил реплики. Переспросил. «Understand?» Примечание. «Понимаешь?» — искаженный английский. «Сыш!» — он проговорил это слово как «сыш». «Я могу тебе маней отбашлять за молчание. Сколько хошь. 5 тонн подниму. Ок?» «Пошел ты!» На сей раз обычно нетерпевший матершины Полуянов указал конкретный адрес, куда следует пойти собеседнику. Тот отнюдь не обиделся, лишь пробормотал. «Лан, лан, мало, что ли? Обиделся, что ли? А ты сигареткой не богат?» Но Дима уже вышел из тамбура, хлопнув дверью. Он направлялся к проводнице, чтобы сделать первый шаг к осуществлению своего плана. Однако, проходя по коридору, увидел — вот удача. Купе Марьяны оказалось открытым, и девушки в нем не было. Более того, голос юной актрисы раздавался из купе Царевой. Слов не разобрать, однако по интонациям Дима понял, что женщины спорят. Но самое главное, среди изумительного порядка Марьяниного купе, ровно посредине столика, стояла дамская сумка. Он узнал ее. Сумочка принадлежала актрисуле. И Полуянов не смог избежать искушения. Он оглянулся. В коридоре никого. И буквально-таки впрыгнул в купе девушки. Тихонько затворил за собой дверь и заперся, решив, если вдруг вернется, сваляю дурака, улягусь на полку и буду утверждать, что дожидался ее сладких ласк. А сам кинулся к сумке. Не мог он пройти мимо столь лакомого источника информации, хотя совсем недавно ему совестно было за свои обыски в купе. Я как стыдливый воришка Альхин из 12 стульев, самоиронично подумал журналист. Тот краснел и воровал. Я смущаюсь и обыскиваю. Сумка оказалась рыночной подделкой под Прада, правда, высокого качества. Внутри ничего интересного, а уж тем более криминального, не обнаружилось. Обычное женское барахло. Косметичка, в ней тень, тушь, помада, румяна. Все добротных, но недорогих марок. Кроме того, ключи, пара тампонов в упаковках, зажигалка, сигареты. Сотового телефона, увы, нет. Наверное, Марьяна забрала его с собой. Кожаное портмоне. Опять рыночная Прада. Дима открыл его. Тоже ничего особенного. Денег около 2000 рублей разными купюрами. В секретном отделении 2-долларовая банкнота на удачу. Две кредитных карты, штук 5 скидочных. Зато в отделении, покрытом пластиком, журналиста ждал первый сюрприз. За прозрачной пленкой имелась фотография. И не кого-нибудь, не мамы, любовника или кинозвезды, а режиссера Прокопенко собственной персоной. На черно-белом фото тот выглядел гораздо моложе и намного красивее, чем сейчас. Вот это да! Значит, Марьянка не лгала, не импровизировала на ходу. Похоже, она и вправду его любила. Полуянов положил портмоне на место. Рядом обнаружилась еще одна ценная, в смысле информативности, вещица. Небольшая записная книжка. То ли у девушки мобильник появился совсем недавно, то ли она дублировала контакты и на бумажном носителе. Скорее, если иметь в виду ее аккуратность, второе. У Димы до этого все руки не доходили. Под обложкой записнухи несколько календариков с ежемесячными отметками. Журналист и ими не побрезговал, посмотрел. «Я любовник, а значит, право имею». По всему выходило, что последние 5 лет Марьянка не рожала и абортов не делала. Книжка тоже оказалась полезной, в смысле штрихов к психологическому портрету хозяйки. Потрепанная, она явно давно Марьяне служила. Первые записи сделаны еще не устоявшимся, старательным девчачьим почерком. Аптека, Аня, Абакумовы, Антон. Каждый телефон 6-значный. Ну да, правильно, она ведь приехала откуда-то из провинции. Более поздние телефоны уже московские. Да и рука куда небрежней. Беглые записи. Аэрофлот, Анна Большова, адвокат. Ого, список адвокатов внушителен, 5 имен. Девушка что, судилась? Или просто предусмотрительная? Договоры свои со студиями собирается у законников визировать. Далее Барышева Ирина в ГИК, приемная комиссия. Васильчикова Ирина. А вот запись «Вадим». И телефонов 4 штуки. Диме они показались знакомы. Один, кажется, принадлежащий Мосфильму. Репортер достал свой сотовый телефон, сверил. И впрямь. Номера из книжки Марьяны принадлежали режиссеру Прокопенко. Домашний, рабочий, 2 сотовых. Полуянов, кстати, знал только один прокопенковский мобильник. Видимо, второй предназначался для более интимных звонков. К тому же в контактах журналиста Вадим Дмитриевич значился под буквой «Р» – режиссер, а в «Марьянинах» стояло одно только имя, даже без отчества. «М-да», – пошутил про себя журналист, – «у девушки с режиссером были гораздо более интимные отношения, чем, слава богу, у меня». Шутка вышла невеселой. Бритому ежику теперь понятно, что случайная полуяновская любовница питала к Прокопенко нежные чувства и имела с ним серьезные отношения. А журналиста она просто использовала, скорее всего, чтобы досадить тому же режиссеру. А еще на странице под буквой «В» значились ниже Вадима и записанные тоже поздним стремительным почерком «Владимирский горсуд» и «Г. Владимир». Нотариусы. Напоследок Дима еще раз пролистал записнуху. Вдруг бросились в глаза записи на букву «Д». ДНК-анализ. А ниже целый столбик телефонов рядом с названиями клиник. И подле каждой карандашные пометки. 1 месяц, 3 недели, предварительный экспресс 1 день, полный 3 недели и так далее. Интересно, что бы все это значило? Девушка хочет охомутать какого-то своего хахаля? Пригрозить и доказать, что тот отец ее ребенка? Но Марьяна-то, судя по тем же календарикам, ни разу не рожала? А вдруг детей у девчонки и вправду нет, но она сейчас беременна? Вот и готовится заранее, подыскивает, кто из потенциальных отцов окажется для нее более подходящим. Сначала делала ставку на пожилого и богатого режиссера. а теперь после его гибели переметнется на кого-то другого. Может, и на меня? При этой мысли журналиста аж в жар бросило. Дима брезгливо, словно скорпиона, бросил записную книжку в недра сумки, закрыл ее. Нет, все. Хватит с меня Марьяны. Чао, бомбина. Сегодня на вокзале скажу ей до свидания и прощай навеки. Свой телефон я ей не давал. Правда, все равно ведь сможет, стервочка, меня через газету найти. Ну и ладно. Если вдруг действительно окажется, что я сегодня заделал ей ребеночка, так что я ж, разве не выращу его? Сыном больше, сыном меньше, пробормотал он. Хотя не было, конечно, у Димы никаких сыновей. Да и дочек тоже не было. Журналист осторожненько отодвинул дверь купе. Выглянул. В коридоре никого. Вот и слава богу. Выскользнул, затворил. Отправился, куда шел, к проводнице. Когда проходил мимо купе Царевой, увидел, что дверь приоткрыта. Естественно, посмотрел, что там творится. Две актрисы, пожилая и юная, Эльмира Амироновна и Марьяна, подавшись друг к другу, о чем-то шептались, словно сговариваясь. Когда Дима появился в проеме, девушка отпрянула от гранд-дамы, метнула в его сторону довольно злобный взор и вдруг, не успел журналист даже ничего сказать, вскочила, подошла к двери и с силой захлопнула ее перед его носом. Журналист оторопело застыл. С чего вдруг такая демонстрация? Кажется, последний раз, когда актрисуля призналась в убийстве, они расстались довольно мирно. Хоть и выгнала из купе, но притом сверкнула улыбочкой. А теперь конкретно хамит. Ох уж эти актрисы. Мало того, что у них 7 пятниц на неделе, еще вдобавок эмоциональное состояние 100 раз на дню прыгает. И еще что-то в выплеске чувств девушки Диму насторожило. Что-то не так обстояло с самой Марьяной. «Лицо?» — задумался он. «Да нет, обычное. Разве что слегка искаженное раздражением. Может, одежда?» Полуянов мысленно вспомнил наряд старлетки. «Нет, тот же короткий халатик с глубоким декольте. И коленки видны, и высокая грудь. Руки?» «Кажется...» Полуянов вспомнил, словно увидел крупным планом. Правую кисть девушки, державшую скобу, когда она задвигала дверь. Да что-то в ней было не так. Но что именно? Он все никак не мог разглядеть перед своим внутренним взором, виденное совсем недавно в реале, правда, мельком, долю секунды. Что-то с пальцами. Или с тыльной стороной ладони. Или с ногтями, маникюром. Нет, в точности припомнить никак не удавалось. В сознании кисть девушки как бы расплывалась, словно оператору не удавалось фокус навести. Оставалось лишь интуитивное осознание. Что-то с нею не то. Ладно. Дима решил больше не рефлексировать. Заглянул к проводнице. Спросил, что хотел. Наташа не поинтересовалась, зачем ему, лишь посоветовала журналисту самому прогуляться по вагонам. Скорее будет. А то пока я вызову, да пока дождешься, мы уж приедем. И журналист отправился в обратный путь по вагону, по направлению к хвосту состава. В курительном тамбуре он снова увидел Елисея Кофтуна. Однако тот уже являл собой самое печальное зрелище. Видать, доза зацепила его всерьез. Линейный продюсер сидел на корточках, прислонившись спиной к двери вагона, и, обхватив голову руками, тихонько покачивался. Диму он не заметил и даже на шаги и хлопанье дверей не обратил ни малейшего внимания. Разумеется, Полуянов не стал несчастного наркошу трогать и проследовал своим путем. Еще через 10 минут похода по вагонам он отыскал милиционеров. Однако до того момента произошло событие, которое в корне изменило суть просьбы, с которой он хотел обратиться к старшему из них, довольно славному, хотя и не без некоторой вредности, юному лейтенанту.